«Расскажите мне все о военно-морской академии, мистер Кассиди», — попросила Мэри Кэтрин. «Я была так горда за ваших родителей, когда вы получили назначение». Благодаря стипендии баскетбольной сборной Кассиди смог посещать колледж в своем родном городке в штате Кентукки, а потом год работал, чтобы накопить денег для учебы в университете. И уж, конечно, никогда он не помышлял о военной академии. Впрочем, добровольная служба в армии помогла ему заработать деньги на учебу в юридической школе после демобилизации. «Это был предел моих мечтаний», — ответил он на просьбу Мэри Кэтрин, принимая из ее рук стакан с хересом, который она налила ему из искрящегося хрустального графина, из тех, что стояли на столике. «Клэр, ты не выпьешь с нами?» — Мэри Кэтрин протянула дочери стакан. «Нет, спасибо, мама. Мне еще надо работать». Мэри Кэтрин печально покачала головой и обратилась к Кассиди. «Она все время работает. По-моему, слишком много для молодой женщины. Но она очень талантлива. Я заметил». Кассиди уже обратил внимание, с каким вкусом были выполнены эскизы, развешанные по стенам. «Я пыталась научить ее вышивать и вязать крючком», — продолжала Мэри Кэтрин, указывая на корзинку, теперь стоявшую у ее ног. «Но единственное, что увлекало Клэр Луиз, было моделирование одежды. Она начинала на бумажных куклах. Когда заканчивались комплекты одежды из альбомов, она рисовала, раскрашивала и вырезала свои». Женщина игриво улыбнулась дочери. Ее модели были намного красивее, чем в книжках. От бумажных кукол она перешла к шитью. «В каком году ты попросила подарить себе на Рождество швейную машинку?» «По-моему, мне было лет 12», — сдержанно ответила Клэр. Кассиди чувствовал, что ей неприятно обсуждать в его присутствии такие подробности. 12! — воскликнула Мэри Кэтрин. И с того самого дня, как ей подарили машинку, она все свободное время шила, и не только по готовым выкройкам, но и по своим. Она всегда так ловко управлялась с иголкой и тканью. Щеки ее вспыхнули, и она скромно потупила голову. «Конечно, я не одобряю кое-что из тех моделей, что сейчас придумывает Клэр. Они мне кажутся несколько неприличными. Но я, наверное, старомодна. Молодые женщины сегодня уже не такие скромницы, как дамы моего поколения». Она отхлебнула хереса и с интересом взглянула на Кассиди. «Скажите, а ваш дядя Клайв когда-нибудь добывал нефть на Аляске?» «Какой все-таки это тяжелый и рискованный бизнес — нефть?» Прежде чем он смог ответить на вопрос о несуществующем дяде Клайве, дверь за его спиной опять распахнулась. На этот раз шумно, как будто порывом ветра. Кассиди был так поражен внешностью вошедшей женщины, что непроизвольно вскочил с кресла, расплескав почти весь херес. «Слава богу!» — воскликнула женщина, увидев Мэри Кэтрин. «Я боялась, что она опять ускользнула из дома». Новая гостья была не ниже 6 футов ростом, длинноногая и грациозная, как газель. Ее восхитительное тело было упаковано в короткое белое махровое кимоно, едва прикрывавшее бедра. На голове высился тюрбан, скрученный из полотенца. Даже без макияжа лицо ее завораживало. Огромные глаза цвета агата, маленький прямой нос, полные губы, красиво очерченные челюсти, подбородок, выдающиеся скулы. Походка ее была величава, что свойственно африканским женщинам. «Извини, Клэр, я разрешила Гарри уйти пораньше и решила принять душ. Когда я вышла, Мэри Кэтрин исчезла. Прислуга уже разошлась по домам. Господи, я думала, сойду с ума. Все в порядке, Ясмин». «Кто это?» Девушка взглянула на Кассиди с искренним любопытством. Клэр представила их друг другу. Кассиди пожал девушке руку, такую же длинную, как у него, но гораздо более изящную. Даже на близком расстоянии ее кожа казалась безупречной, без поры и цвета кофе, сильно разбавленного молоком. На коже поблескивали капельки воды. Видно, девушка не успела толком вытереться. Кимоно на ней было, несомненно, единственным предметом одежды, но это ее совершенно не смущало, и, сверкая ослепительно белыми зубами, она улыбнулась Кассиди. «Рада познакомиться с вами?» «Я тоже. Всегда восхищался вашей работой. Спасибо». Она вопросительно взглянула на Клэр, потом вновь на Кассиди. «Мне позволено будет узнать, кто вы и зачем вы здесь?» «Нет». Последовала неловкая пауза. В конце концов ее прервала Клэр. «Ясмин, будь так добра, уведи маму наверх. Она может захватить херес с собой. Я поднимусь к ужину, как только закончу дела с мистером Кассиди». Ясмин недоуменно взглянула на подругу, но выражение лица Клэр оставалось бесстрастным. «Пойдем, Мэри Кэтрин», — сказала она. «У Клэр есть дела». Мэри Кэтрин не стала возражать. Она встала и вновь протянула руку Кассиди. На этот раз он решил послать к черту скромность и поднес ее руку к губам. Она жеманно улыбнулась и попросила передать наилучшие пожелания его семье. Затем под руку с изумленной Ясмин выплыла из комнаты, унося с собой благоухающий аромат роз и хереса. Как только за ними закрылась дверь, Кассиди повернулся к Клэр. — Прошу прощения. Может быть, это прозвучит жестко, но мой отец страдал неизлечимой болезнью в течение нескольких лет, вплоть до самой смерти. У моей матери иной случай, мистер Кассиди. Она часто путает настоящее с прошлым. Иногда она принимает человека за кого-то другого, знакомого ей прежде. — Прежде? — Да, до того, как она стала такой, — сухо сказала Клэр. — Она ведь, как сказали бы некоторые, помешанная, чокнутая, сумасшедшая, недоумок. Думаю, вам хорошо известны все эти жестокие слова. Я-то их слышала много раз. Знаете, она ведь была такой всю мою жизнь. Однако, хотя я и ценю такт, с которым вы отнеслись к ней, обсуждать с вами ее душевную болезнь не собираюсь. Как, впрочем, не собираюсь обсуждать и все остальное. Она встала, давая понять, что их беседа окончена. Я не была знакома с Джексоном Уайлдом, мистер Кассиди. Если вы пришли сюда за тем, чтобы узнать это, теперь ваше любопытство удовлетворено. Я провожу вас к выходу. Когда она проходила мимо него, он схватил ее за руку и притянул к себе. Вы так и не поняли ничего, да? Или только делайте вид. Отпустите мою руку. Ткань ее рукава была такой тонкой и мягкой, что его пальцы словно утонули в ней, ощутив шелковистую кожу руки. Медленно, с огромным сожалением, он ослабил пальцы и выпустил ее. И что же я должна понять, мистер Кассиди? Что я пришел сюда не для того, чтобы мило поболтать и выпить хереса. Разве нет? Нет. Я пришел задать ряд формальных вопросов в связи с убийством Джексона Уайлда. Она вдруг порывисто вздохнула и непроизвольно вздрогнула. Но это же нелепо. Не совсем. Если проанализировать ситуацию, особенно учитывая, что вы теряли в случае успеха замыслов проповедника. Этого никогда бы не произошло. А если предположить, что вы хотели быть абсолютно уверены в том, что этого не произойдет, и что вам никто больше не будет угрожать? Клэр провела рукой по волосам, словно пытаясь успокоиться. Когда она вновь взглянула на Кассиди, лицо ее было безмятежным, как у фарфоровой куклы. — Мистер Кассиди, как я уже говорила вам, я никогда не встречалась с преподобным Уайлдом. Я никогда напрямую не связывалась с ним, и никогда мы не общались по телефону, хотя мне и звонили из его миссии, вызывая от его имени на публичные дебаты, от которых я каждый раз отказывалась. У меня с ним не было ничего общего. И уж, конечно же, я его не убивала. Но он создавал опасность для вашего бизнеса. Он заблуждался в своих идеях, как и все фанатики, — воскликнула она. От ее спокойствия не осталось и следа. Неужели вы и впрямь думаете, что он мог пошатнуть империю плейбоя? Но вы ведь мишень гораздо более доступной, чем плейбой. Допустим. И что из того? Кроме того, ваш офис находится здесь, в Нью-Орлеане. Может, как раз когда он приехал со своими проповедями сюда, вы и воспользовались случаем, чтобы навсегда заткнуть ему рот? Она с самодовольной улыбкой сложила на животе руки. Но это уж было бы шито белыми нитками, вы не находите? Вы, конечно, можете подозревать меня в убийстве, мистер Кассиди, но, пожалуйста, не надо недооценивать мои умственные способности. Ни в коем случае, — тихо сказал он, заглядывая в глубины ее янтарных глаз. В этом можете не сомневаться. Его взгляд длился, пожалуй, несколько дольше, чем полагалось бы, и выражение упрека в нем сменилось интересом. Кассиди почувствовал себя очень неуютно. Паузу первой нарушила Клэр. «Очевидно, у вас нет никаких улик против меня. Откуда вы знаете?» «Потому что их попросту не существует. Меня там не было». Она вздернула подбородок. «Вы пришли сюда, потому что хватаетесь за каждую соломинку, стараясь скорее раскрутить это дело. Ведь ни ваша контора, ни полиция еще никого не арестовали, а со времени убийства прошло уже более 3 суток. Вдова обвиняет местные власти в неповоротливости, некомпетентности, безразличии. Вам достается и от прессы, да и сторонники Уайда требуют скорейшего правосудия. Короче говоря, мистер Кассиди, вам нужен козел отпущения». Она перевела дух. «Я вам сочувствую, но не до такой степени, чтобы допускать оскорбления и терпеть неудобства. Пожалуйста, уходите». Ее эффектная и пламенная речь произвела впечатление на Кассиди. В сущности, Клэр была права. Кассиди уже начинал нервничать по поводу напряженной ситуации, складывающейся в связи с убийством Уайда. Заголовки в прессе становились все более ироничными и даже саркастическими. Ариэль Уайлд и свита проповедника все более громогласно критиковали всех, невзирая на лица. От почтенного мэра города до самого низшего чина в полицейском участке. Вдова хотела увезти тело Уайлда в штат Теннесси для погребения, но полиция возражала против этого, надеясь найти какую-нибудь новую улику, пропущенную ранее, хотя вскрытие, проведенное экспертом Элви Дюпюи, было очень тщательным. В общем, обстановка, как и предсказывал Краудер, становилась все более удручающей. Клэр Лоран была абсолютно права в своих оценках ситуации. Самым неприятным было то, что Кассиди и в самом деле не располагал фактами, которые могли бы привязать Клэр к убийству. И в то же время, едва переступив порог ее мастерской, он почувствовал, что она каким-то образом связана с этим делом. Она была чрезмерно вежлива, но интуиция подсказывала Кассиди, что его присутствие ей крайне неприятно. В бытность свою адвокатом Кассиди, благодаря интуиции, безошибочно угадывал, когда клиент виновен, какие бы заверения в своей невиновности он не давал. Это было какое-то шестое чувство, и оно не подводило, и в тех случаях, когда свидетель нес на суде заведомую ложь. И обычно, еще до того, как зачитывали окончательный вердикт, внутренняя дрожь уже подсказывала Кассиди, победой он обернется для него или проигрышем. Интуиция подводила редко. Кассиди доверял ей и полагался на нее совершенно. Он знал, что Клэр Лоран — натура более глубокая, чем могло показаться с первого взгляда. Возможно, глаза были своеобразным окном в ее душу, но ставни всегда были закрыты. Лишь иногда удавалось заглянуть в загадочные глубины этих глаз и души. Клэр была не просто умной деловой женщиной, преданной дочерью. Копна ее волнующих волос и чувственные губы не просто смущали, но и заставляли Кассиди сожалеть о том, что некоторые законы нельзя обойти. Но было в Клэр что-то, что она тщательно скрывала от окружающего мира. Почему? Кассиди был исполнен решимости докопаться до разгадки. «Прежде чем я уйду...» «Да, мистер Кассиди, я хотел бы попросить у вас экземпляр вашего каталога».